Школа эта находилась на ферме возле Звенигорода. Добровольцы прежде всего привозили на стрельбище и просили продемонстрировать его профессиональное искусство. Чаще всего эти снайперы оказывались липовыми. Стреляли они на Шермака, не делая поправки на ветер. Чаще всего оказывалось, что у этих ребят вообще не было мокрых дел. Иными словами, псевдокиллер предлагал на продажу не профессиональный опыт, а только свою готовность к убийству. «Прости, браток, но такой маразм нам не нужен», — говорили ему Сук и Шок. «Таблица, если вооружается, то лишь для самообороны, понял? И вот если ты готов войти в нашу бригаду, пройти соответствующую подготовку по самообороне без оружия и с оружием, если будешь готов принимать навязанный бой и в этом бою не лезть на рожон, но и не дрожать за свою шкуру, если ты освоишь мораль таблицы и философию редкой земли, тогда ты станешь одним из нас со всеми вытекающими последствиями». Чаще всего любой отморозок с еще уцелевшими кое-какими человеческими качествами при этих словах наполнялся восторгом. Вот это да! Вступить капитально, стабильно так в структуру таблицы М, подчиняться по прямой небезызвестным господам Суконному и Шекмуратову, таким молодым конкретным организаторам охраны, которые под влиянием Востока полностью искоренили русскую матерщинскую из своего существования. Ну и ну. Бывшего отморозка привозят в переулок Печатников в штаб-квартиру корпорации. 15-этажный дом с прозрачными пеналами для лифтов. Там вовсю баражируют характерные пацаны, демонстрируют вежливость. Одеты все в подогнанные костюмы с ненавязчивыми галстуками. И вот вчерашнему отморозку становится не по себе в том, чем вчера гордился, то есть в треники из сжатого шелка и с большим, как бы, отсекающим подколенным дизайном. Вдруг начинает ощущать какую-то общую недомытость. По дороге туда, куда ведут, недомытый бросает взгляд в буфетные помещения. Ё-моё! Возле стоек щебечут за кофе девчонки в облегающих джинсах. Прямо ковбойское войско. Столько девчонок с такими данными не наберешь во всем месте, откуда он приехал. А в других, уже диванных кабинетах, за кофейным перерывом сидит даже не джинсовая юность, а модельная младозрелость. Ну это вообще по фазе. «Послушай, приезжий», — сказали в 1996 году одному такому недомытому Сук и Шок. «Давай-ка соберись, мы уже почти пришли. Демонстрируй стопроцентную жесткую готовность и нулевую растерянность. Забудь о том, во что одет. Фильм «Зимний герой» видел? Вот так веди себя, как Брюс Джасказган. Понял?» «Алло, братаны, ну чё вы так напрягаете?» — отвечает приезжий. «Можно покурить-то перед аудиенцией, малость расслабиться». «На этом этаже у нас не курят», — сказал Сук. А Шок добавил: «На 3 из 15 этажей здесь не курят». «То есть как это?» — удивился приезжий, который вообще-то без сигаретки вряд ли себя позиционировал для дальнейшей жизни и службы. «Это потому, что наша директория не курит», — пояснили ему. «Ни Ген не курит, ни Ашка, ни Ясна. Верхушка, они говорят, должна быть экологически чистой. Тут фильтры повсюду стоят. Чувствуешь запах озона?» С этими словами они вступили в озоновый слой корпорации и проследовали мимо секретарей и консультантов в огромный кабинет, в котором воздух уже напоминал французские склоны Альп, а заодно и йодистые испарения бискайских пляжей. Приезжий не ведал ни того, ни другого и от неожиданности закашлялся. Впрочем, может быть, он имитировал покашливание, чтобы скрыть смущение. Ведь перед ним, в дальнем углу кабинета, сидели за компьютерным столом три молодые персоны в затрапезных свитерках. Миллиардеры Стратовы, Ген и Ашка, с их неизменным партнером Гурамом Яснашвили. Приезжий никогда их не видел живьем на таком близком расстоянии. Однако в прошлом просмотрел не менее 300 фоток и 2 кассеты с их изображениями. Признаться, он не рассчитывал, что его проведут прямо к ним, даже не обыскав. Решив заявиться в таблицу, он предполагал допрос с пристрастием, ну, без особенного зверства, но и без миндаля в шоколаде. Странным образом их главные эксперты по охране, Сук и Шок, которых он тоже знал по снимкам и кассетам, никаких ему вопросов, по сути дела, не задавали, как будто в натуре принимали за кустаря-одиночку. «Располагайтесь там, на диванах, ребята!» — крикнул им ясно. «Сейчас вам кофе принесут, а мы присоединимся минут через 10». Ашка откинула со лба свою косую челку и улыбнулась такой улыбкой, какой приезжему еще ни одна земная женщина прежде не улыбалась. Ген только помахал левой рукой, правая не отрывалась от мышки. Красненький курсор стремительно перемещался по огромному монитору. Через пару минут, все еще не отрываясь от компьютера, босс бросил фразу, непосредственно адресованную приезжему. «Макс, чувствуй себя как дома». Приезжий мог бы поперхнуться от неожиданности, однако сдержался, проглотил кофе и еле заметно усмехнулся. Сук и Шок переглянулись. У них-то ведь приезжий фигурировал, как Витя Харитонов. Прошло почти точно 10 минут, когда все трое за компьютерным столом разом прокричали «Гип-гип, ура!» и стали хлопать друг дружку ладонь в ладонь на баскетбольный манер. После этого экстазного момента машина была выключена, и все трое, не торопясь, направились в диванный сектор. Славянская каштановая чета и рыжий грузин. Вежливо поздоровались со всеми за руку, уселись вокруг кофейного столика. Минуту молчали, все еще сияя от какой-то неведомой пришельцу удачи. Наконец Сашка небрежно брякнула. Только что таблица обогатилась на 1.5 ярда. Сук и Шок хлопнули друг друга в той же манере хай-файв. «Есть повод для шампанского», — глубокомысленно изрек Гурам. «Все согласны?» Ашка, словно лисичка с задней парты, подняла ручку. «Я за». Сук и Шок вообще-то не были горячими сторонниками алкогольных допингов, даже если речь шла о шампанском «Дон Периньон». «А нельзя ли чего-нибудь попроще, ребята? Давайте закажем кислородный коктейль». Ген решительно был на стороне ясно. «Поводов для шампанского у нас сегодня больше, чем достаточно, господа комсомольцы. Во-первых, мы подрезали Минотеп. Во-вторых, нас почтил своим присутствием никто иной, как Максим Алмазов. Тот, кого так назвали, широко открыл зубастую нишу, то есть улыбнулся. «Я тоже не против». «Ты о чем?» — спросила Ашка. «О шампанском. О чем же еще?» «Принесли несколько бутылок в ведерках со льдом». Ясно внимательно проверил, как поднимаются бокалы. «За ножку, ребята, только за ножку. За нижнюю часть ножки. Устроим звон. Пьем за звон. Вообще пьем за шампанское. Мой дядя самых честных правил. По имени Багратион. Все вина называл отравой, а пил один Дом Периньон». После второго бокала Ашка сняла со стены гитару и стала подыгрывать шутовским экспромтом Гурама. Сверкая улыбками и глазками, постоянно роняя челку и отбрасывая ее назад, она делала вид, что заигрывает с пришельцем. Ген тоже не отставал от этой самодеятельности. «Нам каждый гость дарован Богом, гонец весны или вестник зим, и даже врубище убогом, а лаверды тебе, Максим». До третьего бокала не дошло. «Пока мы все еще не надрались», — сказал Ген, — «давайте поговорим о том, с чем ты сюда пришел, товарищ Алмазов». Сук и Шок немедленно встали. «Нам уйти?» Да нельзя официальный тон запроса указывал вообще-то на серьезную обиду, нанесенную им, верным профессионалам охраны, стоящим с этой троицей плечом к плечу с первых дней таблицы. Вычислить мифического Алмаза, о котором ходило столько россказней в бизнес-тусовке, и не сказать об этом верным Суку и Шоку. «То есть как это вам уйти?» — нарочито возмутился Ген. «Кого же еще прикажете вместо вас пригласить на встречу с Алмазом?» Мизансцена была восстановлена. Шефы охраны сохранили невозмутимое выражение лиц, однако по некоторым искоркам в глазах было видно, что они довольны. Доверие подтверждалось. «Ну хорошо», — сказал Алмазов. «Вернее, отлично. Честно, не ожидал, что так будет, без блядства, то есть по-джентльменски. Для начала хочу выразить чисто конкретно полное уважение корпорации «Таблица М» и ее руководству в твоем лице, Ген, а также в твоем лице, ясно, а также в ваших лицах, господа Суконны и Шукмуратов, особо за ваш вклад в области восточных единоборств. А особенное, чисто конкретно уважение вам, мадам Ашка, за вашу красоту и женское равноправие. Вы, конечно, понимаете, что как член Политбюро СИП-Минерала я должен питать к вам уравновешенную враждебность. Однако хотелось бы подчеркнуть, что всегда к вам питал как раз наоборот. Вот именно уравновешенный типа симпатанс за ваш созидательный капитализм. Вообще, ребята, должен признаться по-комсомольски, что в Политбюро было несколько значимых лиц, которые даже на закрытых разборках выступали за слияние с таблицей, так или иначе, потому что в области редкоземельных элементов вы были в разы впереди планеты всей. К сожалению, в Политбюро потом стали преобладать лица довольно похабного, чтобы не сказать типа бандитского толка. Увы, далеко не сразу я понял, что к нам проникает анонимная, ну типа подпольная структура скрытно-большевизма под именем МИО, строго между нами. Назвав эту страшную, по сути дела, непроизносимую в бизнесе аббревиатуру, Макс вытащил из куртки мятую пачку галуаза и умоляющим жестом попросил разрешения закурить. «Кури сколько хочешь, Макс», — сказала ему Ашка, — «и дай мне твоей махорочки». Откуда ни возьмись, по гладкому столу подъехала к пришельцу хрустальная пепельница. Вдруг все присутствующие задымили, кроме, разумеется, самураев. Макс продолжил рассказ. «Вы, конечно, помните, не хуже меня, ту историю на прииске случайны. Мужики из МИО сформировали бригаду для захвата предприятия. Она там высадилась в разгаре такой с понтом забастовки. Первым делом надо было убрать ваших ребят. Потом намечены были перевыборы профсоюза и дирекции. Наши стряпчие должны были переписать все бумаги на нас. С новыми бумагами часть бригады направилась в Тюмень на регистрацию. Чтобы избежать мочиловки, они везли с собой несколько чемоданчиков с налом. В общем, диспозиция была продумана и составлена, как в фильме «Обратный отсчет». А прикрывал начало операции Макс Алмазов. Тут Алмаз осекся и обвел присутствующих вопросительным взглядом. Дескать, уточнять детали или без надобности?